Иоаким вынул из-под черной мантии тетрадь. Рука его постарчески тряслась, медленно перевернул страницу, возвел глаза, надолго прижал персты к восьмиконечному кресту на клобуке, перекрестясь, начал читать негромко, вязко, с медленной оскоминой. «Не тщитесь тем, что, изведя крамолу, привели в мир люди и веси. Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный, безместные черницы и черницы, попы и диаконы, бесчинно и неискусно, а также гулящие разные люди, имя им легион, подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни. Это ли Вертоград процветший? И далее вижу я в домах пьянство, сновидение и волшебство, и блуд кромешный. Муж вырывает жене волосы и ногую гонит за ворота, и жена убивает мужа, и чада, как безумные, растут, подобно сорной траве. Это ли Вертоград процветший? И далее вижу я. Боярский сын и ремесленник, и крестьянин берут кистень, и, зажгя дворы свои, уходят в леса свирепства своего ради. Крестьянин, где твоя саха? Торговец, где твоя мера? Сын боярский, где твоя честь? Так он читал о бедствиях, творящихся повсеместно. У Петра пропала зевота. Наталья Кирилловна, страдая, взглядывала то на сына, то на бояр. Они же, как полагалось, уставя броды, безмолвствовали. Все знали, дела государства весьма плохи, но как помочь? Терпеть только. Иоаким читал. Мы убогим нашим умишкам порешили сказать вам, великим государям, правду. До того времени не будет порядка и изобилия в стране, покуда произрастают в ней безбожия и гнусные латинские ереси, лютеранские, кальвинские и жидовские. Терпим от грехов своих. Были третьим Римом, стали вторым Содомом и Гоморрою. Великие государи, надобно не давать иноверцам строить свои мольбища, а которые уже построены, разорить, запретить, чтобы в полках проклятые еретики были начальниками. Какая от них православному воинству может быть помощь? Только Божий гнев наводят. Начальствуют волки над агнецей. Дружить запретить православным с еретиками. Иностранных обычаев и в платье перемен никаких не вводить. А понемногу оправившись до дух православия подымя, иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу гиенну, прелесть, сжечь. Глаза пылали у патриарха, тряслось лицо, тряслась узкая борода, лиловые руки. Бояре потупились. Слишком уж резко Иоаким взял. Нельзя в таком деле наотмашь.